Midnight chaos, eternity chaos, morning chaos, eternity chaos, noon chaos, eternity chaos, evening chaos, eternity chaos, midnight chaos, eternity chaos, morning chaos, eternity chaos, noon chaos, evening chaos, eternity chaos, midnight chaos, eternity chaos, morning chaos, eternity chaos, noon chaos, eternity chaos, evening chaos, eternity chaos, midnight chaos, eternity chaos, sunrise. Yes, evening chaos, eternity chaos, midnight chaos, eternity chaos. Truly, cut it out. Morning chaos, eternity chaos. No chaos, chaos, chaos. You don't even, it doesn't rhyme. Качает музло и лизнул все весло. Слушаешь, это тебе повезло. И ловко кивает гривой своей. И эллин, и иудей. Хаос всех мастей, ничего святого. Старо по крутости, по музлу ново. Выкручивай громкость на максимум. Слушай весло, тренируй.